Глава 8. Я ждала, что меня отругают или запрут в погребе. Так иногда поступал батюшка, когда я не слушалась. Но Видар молча шагал, не обращая внимания на мелькающие в стороне уродливые тени. И от этого становилось еще страшнее. «Прости», — негромко повинилась я, поправляя сползающий лук. Бросить оружие на поляне отказалась наотрез. Но висеть в руках Кощея мешком со всем скарбом было не слишком удобно. «Ты сильно ранен?» «Царапина», — буркнул в ответ Видар и пригнулся, проходя под низко висящими ветвями. Позаботился, чтобы меня не ударило по лицу иголками. «А вдруг там яд? Нужно обработать». «Тебе не все равно», — рыкнул мужчина. Я с облегчением выдохнула. «Вот теперь все привычно, все как всегда. Сейчас поорет, мы помиримся, и все станет как прежде». «Нет, конечно. Ты надежда всего поселения». «Да что там, всех княжеств», — пылко возразила я. «Ты поэтому отправилась на верную смерть? Чтобы донести отцу о том, где я живу и какая у меня защита?» — мрачно осведомился Видар. «Нет. То есть, да, рассказать о том, что Найф можно победить. Мне самой казалось, что я по-детски лепечу ерунду, но следовало донести до Кощея, что я не идиотка, а о его же благе забочусь, и попросить даровать милость всем родам Кощеевым». «Думаешь, ты первая такая умная?» «В смысле?» «Моя мать — княжна Снежинская», — выпалил Видар и замолчал, прикусив губу. «Фамилия показалась мне смутно знакомой. Недаром отец меня заставлял зубрить родословные всех маломальски знатных семейств. В памяти всплыло почти сразу же. Тимира Снежинская? Ее жена ведь сожрала», — ляпнула вслух и только потом поняла, что именно произнесла. «Получается...» Про княжну рода Снежинских ходило немало слухов, один другого невероятнее. Государство, где правила ее семья, граничило с нашим. Но не с Навью. Как, когда девушка умудрилась попасть в зараженные пустоши, неизвестно. Одно точно. Сгинула она без вести. Чтобы через 3 года вновь появиться дома, как ни в чем не бывало. Помнится, в народе ее называли и самозванкой, и нежитью, и даже почему-то падшей женщиной. Надолго бедняжка не задержалась, не выдержала всеобщего презрения. Вновь пропала, теперь уже насовсем. Выходит, все эти годы она жила здесь, посреди Нави, с отцом Видара, и родила сына. Мама пыталась достучаться до своих родных, но те предпочли сделать вид, что княжна умерла. Процедил сквозь зубы Кощей и пинком распахнул многострадальную калитку. Чем менять хоть что-то, проще притвориться, что неудобных фактов не существует. Навь нельзя уничтожить, жертвоприношения работают, Кощей зло. Все в порядке. Мой отец не такой, возмутилась я, брыкнулась и чуть не уронила драгоценный колчан. Да, конечно, все они такие, жестко отрезал Видар. Промаршировал по лестнице и уронил меня на постель. Перина спружинила и чуть не скинула меня на пол. «Если ты правда считаешь, что князь понятия не имеет о творящемся в приграничных деревушках, то ты дура. По-твоему, перепись населения для развлечения придумали? А доклады старост? А объезды дружинников? И прямо-таки ни один ничего не заметил?» «Могли списать на нападение чудовищ», — не слишком уверенно возразила я. «Думать о себе как о дуре было неприятно, об отце как о злодее тем более». «Из комнаты не выходи, еду тебе принесут», — отрывисто сообщил Видар, отступая к двери. «Выздоровеешь, отправлю домой. Ты мне надоела». «Домой?» — не поверила я своим ушам. «Я же не монстр», — неожиданно вспылил Кощей. «Да, я тебя удерживал какое-то время. Надеюсь, что ты привыкнешь, влюбишься в меня, как моя мать когда-то полюбила отца. Но, видимо, я действительно сам дурак, что верил в чудеса». Дверь хлопнула, оставляя меня в ворохе оружия посреди кровати. На душе от чего-то было тоскливо и мерзостно, будто меня не выпустить на волю пообещали, а в тюрьму отправить. Сама же только что рисковала жизнью, чтобы вернуться. «Марья, где твой ум? И почему в груди так ноет?» В светлицу ворвались служанки целой толпой и принялись меня осматривать, причитая и сокрушаясь. Громче всех страдала Данута, подозреваю именно потому, что я вернулась и побег не удался. Но внешне никак своего разочарования не показывала. Царапины, оставленные змеежорками, обработали едкой вонючей мазью, после которой кожа начала нестерпимо чесаться. Заряна заверила, что к утру все пройдет, и пояснила, что состав проверенный, действует на все яды Нави. И ногу мне им же обрабатывали, просто я тогда была без сознания и ничего не почувствовала. Жаль, сейчас у меня не получалось ни упасть в обморок, ни даже уснуть. Ранки зудели, в голове роились мысли, одна другой неприятнее. Чувство, что я предала Видара, не желало проходить. Хотя вроде бы что я такого сделала? Боролась за собственную свободу, вреда никому не причинила, кроме самой себя. Баночку с мазью Заряна оставила на прикроватном столике. Я долго смотрела на украшенную резьбой и эмалью крышечку, напряженно размышляя. И, наконец, решилась. В дверь спальни Видара я поскреблась так тихо, что сама едва расслышала звук. Но он откликнулся тут же. «Поди прочь, я сплю!» «Врешь», — хмыкнула я, бесстрашно открывая дверь. «На что спорю, что рану ты не обработал?» Комната самозваного князя почти в точности повторяла мою. Различались лишь цвета. Там, где в отведенной мне преобладали темные, персиковые и розовые оттенки, здесь царствовали темные, зеленый и синий. «На Кощеев Навьи яды не действуют», — буркнул Видар, не двигаясь, но и не пытаясь меня выпроводить. Он сидел без рубашки спиной ко мне, бесстыдно демонстрируя испещренную старыми шрамами кожу. У меня зачесались кончики пальцев от желания провести по извилистым линиям, проследить их как дорогу на карте, ведущую в манящую неизвестность. Бесстыдство Кощея действительно заразно. Раньше такие развратные мысли мне в голову не приходили. «Это не значит, что ты бессмертен», – парировала я, набираясь смелости и подходя к кровати. «Яд не самое страшное, что может попасть в кровь. Без руки остаться хочешь?» Видар резко обернулся, почувствовав мое приближение. Я замерла испуганной белочкой, занеся руку с мазью, но не осмеливаясь прикоснуться. «Зачем ты здесь?» Голос Кощея звучал не раздраженно, а устало, словно он боролся с собой или с целым миром и почти проиграл. «Подразнить? Поиздеваться? Выяснили уже, что я тебе не люб. Иди спи, отдыхай, скоро будешь дома». «Люб или не люб, неважно, ты спас мне жизнь. Я не хочу, чтобы ты умер или стал калекой от собственной глупости», — запальчиво возразила я. Видар тяжело вздохнул и закрыл глаза. «Марш и отцепись». «Правильное решение». Я выдавила храбрую улыбку и присела на краешек постели. Еще неизвестно, кто раньше передумает, он или я. И так потребовалось собрать все свое самообладание, чтобы заявиться к постороннему мужчине в спальню посреди ночи. Как ни странно, я точно знала, что вреда мне Кощей не причинит. Несмотря на то, что он пленил меня и удерживал в заперти, я не чувствовала с его стороны угрозы. И страха во мне не было. Немного любопытства, толика девичьего интереса и легкое волнение пополам с трепетом. Гладкая кожа под кончиками пальцев будоражила и манила. Пришлось прикусить щеку изнутри, чтобы не увлечься и ограничиться только обработкой царапины. Видар дышал глубоко и мерно, будто спал сидя, но едва заметно вздрагивал каждый раз, когда я его касалась, выдавая неравнодушие. Ну вот и все. Я со стуком закрыла баночку и поднялась. Теперь не помрешь. Точнее, если и помрешь, то я не виновата. «Добрая ты», — хмыкнул Видар и распахнул глаза, уставившись на меня в упор. «Какая есть?» Я развернулась, собираясь уходить, но была поймана за руку и усажена обратно. «Подожди, у меня для тебя есть прощальный подарок». Видар двигался плавно и текуче, как опытный боец. Я невольно засмотрелась на игру перекатывающихся по спине мышц, и не сразу поняла, что мужчина уже вернулся и что-то мне протягивает. А я бессовестно пялюсь на рельефные кубики пресса. «Что это?» – поспешно перевела взгляд на то, что лежало на широкой ладони. Кольцо с овальным зеленоватым янтарем, напоминающим яйцо, тускло светилось. В глубине застывшей смолы просматривалась тонкая, как игла, трещина. Кощей не стал дожидаться возражений, молча надел его мне на палец. Не на безымянный, на указательный, как княжескую печатку. Я невольно залюбовалась игрой искр, поворачивая руку так и эдак, чтобы рассмотреть перстень. «Спасибо, но я не могу его принять», — негромко возразила я с долей сожаления, собираясь снять украшение. Но Видар перехватил мои руки и сжал. Его ладони обжигали кожу, заставляя меня пылать целиком, вплоть до щек и ушей. «В нем часть моей силы», — негромко пояснил Видар. «Так же, как в черепах на заборе вокруг Кощеева княжества или в посохах для караванщиков. Даже если меня не станет, какое-то время они будут работать и защищать людей от нечисти. Но это кольцо иное. Оно завязано на мою жизнь и черпает энергию напрямую из моего тела. Если умру, оно потухнет». «Ты доверяешь мне настолько ценную вещь?» Я взглянула на сокровище другими глазами. Стоимость подобного артефакта нельзя было измерить в монетах. Купить его невозможно, только получить в дар. При его создании темный маг отдает часть себя. По-настоящему отрывает кусок души, чтобы заключить в предмет и придать ему нужные свойства. Зато могущество небольшого колечка становится ни с чем не сравнимым. Крепче всей изгороди, отделяющей княжество от Нави. Надежнее любого оружия. «Кому, как не тебе?» Видар невесело усмехнулся. «Ты не желаешь принимать меня как супруга? Прими хотя бы как защитника. Тебе пора». «Куда?» — удивилась я, чувствуя, как слипаются глаза. «Странно, почему так в сон клонит?»